Наконец, в августе 1844 года в том же журнале Гранвиль опубликовал рисунок, полностью опровергающий Лафатера. Здесь очень быстро, всего в 6 приемов, из Аполлона получается лягушка. Впрочем, соотношение человеческого и звериного в персонажах Гранвиля всегда остается неопределенным. Животное ли на его рисунках очеловечивается, встает на две ноги, или человек оскотинивается, обзаводится звериной мордой? Показывают ли нам звериное в человеке или человеческое в животном? Примечание. Биограф Гранвиля Шарль Блан считал, что целью художника было напомнить людям об их родстве с животными, чтобы они не слишком зазнавались. Конец примечания. Равно возможны обе трактовки. Сам Гранвиль претендовал на синтез, слияние в каждой фигуре человеческого и звериного. В одном из писем он писал Эцелю, не без иронии, но, видимо, совершенно искренне, тот из двух спорщиков, кто утверждает, что на картинке с нищим изображен пес, выиграл, но тот, кто утверждает, что этот нищий человек, не проиграл, ибо эта фигура – пес и человек разом, и я не хотел бы, чтобы кто-то видел в нем более одного, чем другого. Примечание. Сказать наверняка сложно, но, вероятно, Гранвиль имел в виду иллюстрацию, которая в нашем издании также напечатана. Конец примечания. Об этом же единстве говорит и та иллюстрация к приключениям мотылька, где в зеркало смотрит жук, изображенный со спины, а лицо в зеркале отражается человеческое. Кстати, Гранвиль не делал исключения и для собственной персоны. Он любил рисовать себя в виде дикобраза. Зоофизиогномика, то есть описание человеческих страстей через код символического бестиария, согласно которому каждое животное воплощает какую-то страсть, важная традиция, которую и Гранвиль, и литераторы, принявшие участие в создании сцен, разумеется, в той или иной форме, зачастую, вероятно, бессознательно и опосредованно, впитывали. Примечание. Ямпольский. Зоофизиогномика в системе культуры. Страница 69. Конец примечания. Однако животные в сценах нередко порывают со своими привычными репутациями. Да и вообще, хотя в книге постоянно идет речь о животных, авторов, разумеется, прежде всего интересуют люди. Как писала 11 октября 1841 года петербургская газета «Северная пчела», в сценах изображены животные с человеческими страстями, причем изображены в декорациях сугубо современных и наделены сугубо современными чувствами. Примечание. Сам Эцель в уже цитировавшемся письме к Альфреду де Мюссе формулировал это так. «Люди, вообще говоря, ничем не хуже и не лучше животных. Страсти, заботы и радости – все это применимо одинаково у всех живых существ, летают ли они, плавают ли или ходят на четырех ногах». Конец примечания. В этом радикальное отличие сцен от басен, хотя басенная традиция, безусловно, повлияла и на всех авторов по отдельности, и на замысел книги в целом. Однако классическая басня не описывает повседневной жизни с приметами конкретного места и конкретного времени. В классической басне нет места парламенту и бирже, басенные звери не носят модного платья, не ходят в театр, не цитируют Вергилия или Расина. Между тем, звери из сцен все это проделывают. В этой книге, как писал биограф Гранвиля Шарль Блан, звери надели наше платье, обули наши башмаки и вошли в наши салоны. Кроме того, басня использует эссенциалистскую модель. Примечание. Еще одно отличие от басни приводит в своем предуведомлении сам Этцель. В басне человек всегда играл главную роль, а животное – второстепенную. Одним словом, там человек занимался животным, а здесь, в нашей книге, животное занимается человеком. Гранвиль в начале своей карьеры отдал дань таким изображениям на обложке «Метаморфоз» 1828-1829 год. Люди смотрят на экран, где им показывают звериные морды с подписями «Козел», «Сладострастие», «Лев», «Ярость» и прочее. Конец примечания. В ней звериные характеры всегда одни и те же. Каждому животному приписывается неизменный набор качеств и свойств. Напротив, в сценах к традиционным звериным репутациям, так сказать, заяц труслив, крокодил плотояден, муравей трудолюбив и экономен и так далее, прибавляются другие, совершенно неожиданные и сугубо человеческие черты, благодаря чему порой возникают такие парадоксальные фигуры, как медведь, руссоист и байронист. Именно наложение человеческих черт и обстоятельств на традиционные звериные репутации и привычки обуславливает комический эффект сцен, который, впрочем, пришелся по вкусу не всем современникам. Хотя, как уже было сказано, книга имела большой успех у читателей, нашелся критик-педант, который совершенно не оценил гранвилевскую манеру. Это автор уже цитированной выше статьи «Иллюстрированная литература». Он писал: «В животных, нарисованных ими самими, художник насильственно наделяет породы, имеющие очень мало сходства с человеком, нашими жестами, привычками и костюмами. Господин Гранвиль создал слонов, которые курят сигары, улиток, которые величественно разъезжают в каретах, крокодилов, которые восседают за столом, уставленным блюдами и бутылками, и лошадей, которые держат копытом перо. Это ребячество, доведенное до крайности. Это отсутствие вкуса приводит к тому, что фантастические изображения становятся бесцеремонными и неуместными». Несмотря на свою изощренную наблюдательность, господин Гранвиль не понял, что эти остроумные маскарады оправданы лишь в исключительных случаях, ибо очень немногие животные так сильно схожи с человеком. Та самая парадоксальность рисунков Гранвиля, которая кажется нам особенно пленительной, вызывает у критика, так сказать, реалиста, недоумение и досаду. Да, он прав, конечно, лошади не пишут пером, а крокодилы не сидят за столом. Но именно тем Гранвиль и удивителен, что у него они все это делают, и безо всякой натуги. Впрочем, о текстах, вошедших в сцены, автор статьи в Revue de Demande судит еще более несправедливо, чем об иллюстрациях, ибо считает их всего лишь второстепенной добавкой к рисункам Гранвиля, причем добавкой весьма посредственного качества. Вся литературная часть сводится к более или менее остроумным намекам на палату депутатов, более или менее внятным шуткам по поводу научных споров. Кажется, будто талантливые авторы совершенно растерялись. Лукавое, изящное и тонкое добродушие отказало Нодье в записках жирафы, равно как и в истории лиса, попавшего в западню. Первый фельетон «Пистолета» свидетельствует лишь о той легкости, с которой господин Жанен марает бумагу. «Путешествие парижского воробья» автор статьи именует многословным и претенциозным разглагольствованием и вообще убежден, что все рассказы, за исключением истории белого дрозда Альфреда де Мюссе, очень язвительной и очень тонкой насмешки над некоторыми литературными слабостями, написаны в самой посредственной газетной манере. Не стоило наделять животных даром речи, чтобы речи эти оказались столь неостроумными. Автор статьи не находит в сценах никакой связи, кроме общности намерения. Быть может, авторы желали подвергнуть критике наши пороки, наши смешные черты, наши политические установления, нашу нынешнюю литературу? Ничуть. Они выказывают смутное желание сочинить сатиру на все эти вещи сразу, но при том даже самый проницательный читатель не может быть в этом уверен. Буйство фантазии не искупает отсутствие плана. Постоянная толкотня и путаница между авторами и их персонажами все время сбивает читателя с толку. Мораль, или, если угодно, заключение книги, скрывается в тумане. Последнее суждение представляется мне совершенно несправедливым. Особенность сцен именно в том и заключается, что в отличие, например, от французов, нарисованных ими самими, где каждый автор выступал со своей собственной системой ценностей, и республиканец соседствовал с монархистом, а иронические очерки с очерками патетическими, у сцен имеется не только сквозной сюжет, но и единая мораль, которая пронизывает самые разные тексты. Причем особенно любопытно, что эта мораль не совпадает с тем, что нам известно о политических убеждениях инициатора и организатора издания Этцеля. Этцель, как и его первый компаньон Полен, были люди либеральных взглядов. Полен в 1830 году, накануне июльской революции, вместе с Тьером и Минье, основал газету «Националь», в ту пору резко оппозиционную по отношению к правящей королевской власти. Старый приятель Эдуард Грюнье называл Этцеля прирожденным республиканцем, другом старых карбонариев. А после переворота Луи Бонапарта, 1851 год, Этцель из-за своих свободолюбивых убеждений вынужден был даже покинуть Францию. Тем не менее, если судить по текстам, открывающим первую и вторую части сцен и написанным им лично, его отношение к революционным переворотам как минимум скептическое. Примечание. Впрочем, в неопубликованных набросках предисловия к изданию 1852 года Этцель признается, что теперь, в эпоху воскрешенной империи, смотрит на представительное собрание более снисходительно. Конец примечания. Революции совершаются одними людьми, а плоды их присваивают себе другие. Открыл дверь слон, а вошел в нее лис. Тратится много слов, иногда проливается много крови, но в результате ничего не изменяется к лучшему. Вот картина революции, которую рисует Этцель-Сталь. Гораздо правильнее избрать другой путь. Не искать приключений, не пытаться переменить свою судьбу, а вести патриархальный образ жизни в семейном кругу, и если счастье не выдумка, то обрести его можно только на этих путях. Это морально столько очевидно просматривается практически во всех рассказах, вошедших в сцены, и тех, которые сочинил Этцель-Сталь, и тех, которые принадлежат другим авторам, что не заметить ее кажется просто невозможно. Тем не менее, о ней, как, впрочем, и о самих сценах, как едином литературном произведении, написано очень мало. Примечание. Особенно странно, что этой морали не заметил именно критик Revue de Demande, журнала, который в 1840-е годы был главным блюстителем консервативной морали и в литературной, и в общественной жизни. Конец примечания. Что происходит с персонажами сцен? Заяц, правда не по своей воле, покидает родной лес Рамбуи и становится жертвой множества самых ужасных катастроф, а затем возвращается в этот, так сказать, возлюбленный лес врачевать свои душевные раны. Крокодил из эгоизма не желает заводить подругу, за что и расплачивается жизнью. Примечание. Причиной всех моих бедствий стало мое одиночество. Создай я семью, быть может, она выручила бы меня в час опасности, и ныне я не влачил бы унылое существование изгнанника, обреченного питаться лишь несъедобными моллюсками. Конец примечания. Английская кошка, равно как и кошка французская, уступает соблазну променять тихую семейную жизнь на любовное приключение и горько в этом раскаивается. Мотылек не умеет побороть своего непостоянства и любопытства и сгорает в пламени газового рожка. Медведь поначалу отрекается от жизни в семейном кругу ради русаистского одиночества, но в конце концов обретает покой и радость в лоне семьи. Воробей путешествует по разным странам и исследует разные политические режимы, но возвращается домой в Париж, не удовлетворенный ни одним из них. Напротив, африканский лев и африканская жирафа по разным причинам разочарованы поездкой в Париж и мечтают вернуться на родину. Лису лучше было бы жить, как все лисы, и не влюбляться в курицу, а пингвину жить, как все пингвины, и не влюбляться в чайку. Представитель обезьяньего племени топаз остался бы в живых, если бы охваченный честолюбивой мечтой о просвещении сородичей не освоил ремесло дагерротиписта. Скоробей не обрел счастья после того, как отринул мирные сельские радости из-за снедавшей его тяги к неведомому, а белый дрозд испытывал сплошные неприятности, пока скитался в поисках собственной, говоря современным ученым языком, идентичности. И, конечно же, ласточка, отправлявшаяся в путь с твердым намерением жить и странствовать, не связывая себя узами брака, возвращается под крыло подруги-канарейки с перебитой лапкой и разочарованием в душе. Из «Странствователя» и «Домоседа» авторы сцен, безусловно, выбирают «Домоседа». Примечание. «Странствователь» и «Домосед». Название стихотворения русского поэта Батюшкова тут как нельзя кстати. А в этом выборе оживает та древняя басенная традиция, которую Гаспаров назвал желанием продемонстрировать незыблемость мирового порядка, определяющим структуру басенного сюжета. Некто захотел нарушить положение вещей так, чтобы ему от этого стало лучше, но когда он это сделал, оказалось, что ему от этого стало не лучше, а хуже. Гаспаров, «Избранные труды», том 1, о поэтах. Москва, 1997 год, страницы 248-249. Конец примечания. Собственно говоря, выбор, который встает перед персонажами почти каждого рассказа сцен, это, как ни парадоксально, может прозвучать такое утверждение применительно к зайцам и медведям, кошкам и крокодилам, тот выбор, который вставал с самого начала перед всеми героями европейского романтизма. Какое существование избрать? Полное приключений или мирно-патриархальное? Взбунтоваться или искать счастье исключительно на протаренных путях? Последнее выражение взято из повести Шатобриана «Рене», 1802 года, заглавный герой которой – прообраз всех романтических разочарованных скитальцев XIX века. Однако, хотя Шатобриан с очевидным сочувствием описывает скитание и терзание героя, кончает он свою повесть нравоучительной отповедью, которую дают молодому герою старый индеец Шактас вместе со священником-отцом Суэлем. Следует отречься от так называемой необыкновенной жизни, приносящей одни лишь горести. Счастье обретается на протаренных путях. Примечание. Об этом моралистическом аспекте повести Шатобриана, который предпочли не заметить читатели XIX века, узнававшие себя в Рене и восхищавшиеся его примером, вместо того, чтобы уберечься от подражания ему. Смотрите в «Глод Рене», «Un récit exemplaire», страницы 141-169. Почти дословные цитаты из повести Рене, касающиеся в частности привычки как замены счастья, смотрите в рассказе Бода «Медведь», страницы 201-202. Конец примечания. Легко сказать, но трудно выполнить. Сколько бы писатели романтического поколения не убеждали себя и читателей в том, что страсть приводит к бедам, а бесстрастная патриархальность служит залогом счастья, все равно страсть под их пером остается привлекательной, а патриархальность несколько бледной и вымученной. Эта позиция занимает особенно важное место в творчестве Бальзака. Она ясно различима, например, в романе «Воспоминания двух юных жен», который печатался в газете «Пресс» почти одновременно с выходом «Сцен» с 26 ноября 1841 года по 15 января 1842 года. Отдельное издание январь 1842 года. Это история двух подруг, страстной и безрассудной Луизы и рассудительной и умеющей владеть собой Рене. Рене выходит замуж без любви, но обретает счастье в мирной семейной жизни и воспитании детей. Луиза живет страстями и потому губит своей ревностью одного мужа, а затем умирает сама, потому что не захотела слушаться голоса разума и совершенно безосновательно приревновала другого. Отзвук этой коллизии особенно отчетливо слышен в переписке ласточки с канарейкой Мари Менесье Нодью, где ласточка пишет подруге-домоседке: «Вы окружены детьми, которых обожаете самозабвенно. Одним словом, вы образцовая супруга и мать. Я так высоко не мечу. Если бы мне пришлось жить в окружении этих несносных маленьких крикунов, которые все время чего-то требуют, причем, как правило, все одного и того же, я бы наверняка умерла от усталости». Но затем, разумеется, убеждается в правоте этой самой подруги. Если Бальзаку по-своему милы обе жизненные стратегии, и мудрая, и страстная, и именно напряжение между этими двумя полюсами обеспечивает глубину его романам, то другие авторы, писавшие в начале 1840-х годов, решали вопрос проще. В 1842 году журналист Луи Ребо выпустил роман «Жозеф Патюро в поисках своего места в обществе». Это история скромного буржуа, который пробует себя в самых разных ролях. От поэта-ультраромантика и сенсимониста до директора акционерной компании и журналиста. И в результате возвращается к доставшемуся по наследству ремеслу шляпника. Роман имел успех, и в 1846 году вышло его новое издание, иллюстрированное, между прочим, никем иным, как Гранвиллем. Так вот, рекламный проспект этого издания утверждал: «Не все Патюро возвратились к семейному прилавку или семейному плугу. Да поможет перо сатирика вернуться на путь истины всем тем, кто еще не погиб окончательно». Примечание. Исследовательница отмечает, что о необходимости избавиться от неуместных претензий и занять в мире именно свое, пусть и скромное место, говорят также многие сочинения знаменитого романиста Поля де Кока. Конец примечания. И вот именно для проповедования этой патриархальной морали оказываются чрезвычайно кстати фигуры животных с их природными репутациями. Здесь пригождается уже не старая зоофизиогномика с ее символическим воплощением человеческих характеров в фигурах животных, но своего рода зоологический фатализм. Каждое животное в природе повинуется своему инстинкту. И потому в реальной жизни, в отличие от художественной литературы, коты не основывают крысолюбивое общество, как в бальзаковских «Сердечных страданиях» английской кошки, а ослы не занимаются преподаванием, ну разве что в переносном смысле. В природе каждый сверчок знает свой шесток и покинуть его не стремится. Примечание. По-видимому, с этой убежденностью, что никто не должен менять установленного порядка вещей и собственного социального статуса, связаны и более или менее резкие насмешки над женщинами-писательницами, протофеминистками, которые не желают ограничить свою жизнь домашним кругом. Особенно много говорится об этом в рассказе, написанном как раз женщиной, в письмах «Ласточки» к канарейке Мари Менесье Надье. Конец примечания. 1830-е годы во французской литературе зоологическая метафора обретает новую функцию. Литераторы и мыслители используют ее для подкрепления собственных социальных концепций и для опровержения утопических реформаторских теорий. Впрочем, и сами утописты тоже охотно прибегали к сравнениям с животным царством. Характерен в этом смысле пример Шарля Фурье, с которым язвительно полемизирует Этцель Сталь в рассказе «Жизнь и философические мнения пингвина». Фурье предлагал людям учиться у животных, которые трудятся не из-под палки, а с удовольствием. Так бобры, например, строят плотины. Примечание. Смотрите популярное изложение доктрины Фурье в книге его страстной почитательницы Гати де Гамон, 1838 года, изданной в Париже, на страницах 92-93. Конец примечания. А в своей книге «Новый промышленный и общественный мир» 1829 года построил целую систему аналогий с животным миром, с помощью которых доказывал правильность своих суждений о человеческом обществе. Улей служит ему примером полезной ассоциации, а осиное гнездо – вредной. Паук с его паутиной – это символ лживой торговли, препятствующей свободной конкуренции. Орел и ястреб – великие существа, которые достойны царствовать, а страус – тело без головы, пример существа крупного, но царствовать недостойного и так далее. Примечание. Аналогии животных с социальными типами вообще были в ту пору распространены. На них, например, построил свою книгу «Ум животных» 1847 год, фурьерист Туссенель. К сожалению, известный не только этим сочинением, но и своими антисемитскими декларациями. Об этом анатомическом принципе у Туссенеля и об отказе от него у Мишле в книгах «Птица и насекомое». Конец примечания.